8 сентября в Токио в Корейском доме устроен торжественный банкет в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Здесь присутствовали председатель президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Хо Жунман, заместители председателя, начальники управления, председатели штаб-квартиры Чонгёна Гантоского района, ответственные работники центральных организаций и предприятий, корейские торговцы и предприниматели. Сюда были приглашены деятели политических, экономических, общественных и культурных кругов и кругов публицистов, представители посольств разных стран и международных организаций в Токио и Саппоро и зарубежных СМИ.